Сущность и существование. В средневековой философии проводится различение бытия или существования, экзистенции, и сущности, эссенции. У всех средневековых философов познание каждой вещи сводится к ответу на четыре вопроса. Первый – есть ли вещь? Второй – что она такое? Третий – какова она? Четвертый – почему или для чего она есть? Первый вопрос, как видим, требует установить существование, а второй и последующее – сущность вещи. У Аристотеля, всесторонне исследовавшего категорию сущности, еще не было проведено столь определенного различения сущности и существования, хотя некоторые подходы к нему и намечались. Четкое различие этих понятий дает Боэций, около 480-524 годы, чья разработка проблем логики оказала решающее влияние на последующее развитие средневековой схоластики. Термин «схоластика» происходит от греческого «схоле» — «школа». «Схоластика» значит «школьная философия». Согласно Боэцию, бытие, существование и сущность — это вовсе не одно и то же. Только в Боге, который есть простая субстанция, бытие и сущность совпадают. Что же касается сотворенных вещей, то они не просты, а сложны, и это прежде всего выражается в том, что их бытие и их сущность не тождественны. Чтобы та или иная сущность получила существование, она должна стать причастной к бытию, или, проще говоря, должна быть сотворена божественной волей. Сущность вещи выражается в ее определении, в понятии этой вещи, которое мы постигаем разумом. О существовании же вещи мы узнаем из опыта, то есть из прямого контакта с вещами, так как существование возникает не из разума, а из акта всемогущей воли Творца, а потому и не входит в понятие вещи. Таким образом, понятие существования, как не принадлежащего к самой сущности вещи, вводится для осмысления догмата творения.